и, безусловно, один из самых выдающихся. Я надеюсь, что когда-нибудь мне выпадет честь встретиться с ним вновь. Потом мы остановились ненадолго в другой деревне, где, по сведениям Луны, было какое-то животное. К моей радости, это оказался совершенно взрослый самец пекари, до смешного ручной и отличная пара для Хуаниты. Кстати, его бывший хозяин называл его Хуаном. Мы посадили взволнованного хрюкающего пекари в багажник и с триумфом вернулись домой. Однако Хуан был такой большой и неуклюжий, что я боялся, как бы он не причинил вреда маленькой хрупкой Хуаните. Поэтому я посадил их в разные клетки и собирался выдерживать их до тех пор, пока Хуанита не подрастет. Но они тянулись друг к другу носами через решетки и, по-видимому, нравились друг другу, так что я надеялся устроить им, в конце концов, счастливый брак. Итак, наконец пришел день, когда мне надо было покидать этот дом. Мне нисколько не хотелось уезжать, потому что здесь все были так добры ко мне, даже слишком. Джоанны, Чарльз, Хельмут и Эдна, Человек-Соловей Луна все разрешали мне. Мне, абсолютно незнакомому человеку, который вторгся в их жизнь, нарушил заведенные порядки. Они изливали на меня море доброты, делали все возможное, чтобы помочь мне в работе. Я ведь был им совершенно чужим человеком, но их доброта ко мне была так велика, что уже через несколько часов пребывания я почувствовал себя свободно, словно жил здесь долгие-долгие годы. Мне предстояла поездка на первых этапах, немножко сложноватая. Мне надо было доставить свою коллекцию по небольшой железнодорожной ветке в ближайший крупный город, а там перегрузить ее на Буэнос-Айресский поезд. Чарльз, который понимал, как меня беспокоит эта пересадка, настаивал на том, чтобы Луна поехал до места пересадки со мной вместе. Сам он с Хельмутом и Эдной, Джоан еще не поправилась, намеревался поехать туда на машине, чтобы встретить нас и устроить нам сносную жизнь при пересадке и устранить все препятствия с моей дороги. Я не хотел причинять им столько беспокойства, но они отвергали мои протесты, а Эдна заявила, что если ей не разрешат проводить меня, то она не даст мне больше ни капли джина. Эта страшная угроза окончательно сломила мое сопротивление. Итак, в день моего отъезда утром к дому Чарльза подъехал трактор с громадным плоским прицепом. Мы погрузили на него клетки с животными и поехали на станцию. Здесь мы сложили клетки на перроне и стали ждать поезда. Когда я посмотрел на рельсы, настроение у меня упало. Их не меняли уже много лет, и они пришли в весьма плачевное состояние. Кое-где под тяжестью поездов рельсы вместе со шпалами ушли так глубоко в землю, что их совсем не было видно. А на полотне дороги повсюду росло столько кустиков и травы, что трудно было различить, где начинается железная дорога и где кончается поле. Я сказал Чарльзу, что если поезд будет идти со скоростью более 5 миль в час, то нас неминуемо ждет самое нормальное крушение. «Это еще ничего», — успокоил меня Чарльз. «Другие участки куда хуже». «Я боялся лететь в том самолете, который доставил меня сюда», — сказал я. «Но это уже чистое самоубийство». Эти рельсы даже нельзя назвать железной дорогой. Они извиваются, как две пьяные змеи. Ну, до сих пор никаких происшествий не было, сказал Чарльз. Тем мне и пришлось утешиться. Наконец появился поезд. Он оказался таким потрясающим, что все мысли о плохом состоянии пути вылетели у меня из головы. Его деревянные вагоны словно приехали из старого фильма о Диком Западе. Но особенно великолепен был паровоз, ужасно старый, с большущим скотосбрасывателем впереди. Но кого-то, видно, не удовлетворила его архаическая внешность, и поэтому паровоз решили немного украсить, придав ему при помощи листов железа обтекаемую форму и разрисовав его оранжевыми, желтыми и алыми полосками. Это был по меньшей мере самый веселый поезд из всех, которые я когда-либо видел. У него был такой вид, словно он только что приехал с карнавала. Он мчался к нам с великолепной скоростью, 20 миль в час, ревя и скрежеща тормозами. Паровоз подлетел к станции и гордо выпустил огромное облако черного едкого дыма. Мы с Луной затолкали клетки в багажное отделение, заняли свои места на деревянных лавках соседнего вагона, и поезд, дергаясь и сотрясаясь, тронулся. Шоссе большей частью шло параллельно рельсам, отделенные от них лишь узкой полоской травы и кустов и низкой оградой из колючей проволоки. Поэтому Чарльз, Хельмут и Эдна ехали в машине рядом с нами и осыпали нас оскорблениями и насмешками. Они потрясали кулаками, обвиняя нас с Луной в великом множестве грехов.